Матерь Агни-йоги. Картины должны быть все вместе. К ним уже тянутся руки. Из ее непосредственного окружения к нам не близок никто. Потому пусть поразмыслит над этим. Пусть особенно остерегается тех, кто вносит разлад, беспокойство и омрачение. Не от света влияния эти, кто с вами сближает, те ей друзья. От вас отделяющие и отдаляющие не друзья и не наши. Пробный камень для всех вы. Так ей и скажи прямо.